Есть? Да, понятно. Здравствуйте еще раз. И для Да. начала представьтесь, пожалуйста, скажите, как вас зовут и где вы сейчас находитесь? Зовут меня Максим Пылев, фамилия. Нахожусь я в Республике Беларусь, в городе Минске. Хорошо. И первый наш вопрос. Еще мы начинаем все интервью. Кто вы? Кто вы как человек? И сюда вы можете накидать, поделиться про свои интересы, увлечения, может быть, истории какие-то рассказать, которые описывают вас, какие-то эпитеты. Вот все, что приходит в голову. Самые простые вопросы всегда оказываются самыми сложными почему-то. Это я так вспомнил, когда учился в университете на общей психологии тоже какой-то из там самых первых там тренингов или чего был вопрос: напишите на листике, кто я. И помню, как вопрос вызывал массу тревоги, там, кто, что писать, кто я в смысле, ну, то есть, Кто вы как человек? да, я как человек, ну, я не знаю, первое, что, наверное, сейчас вот такое спонтанно приходит в голову, не знаю, я мужчина, я отец, я муж, друг, сын, внук, еще пока. Вот. Гештальт-терапевт тоже такая важная часть какая-то, наверное, моей идентичности, которая, ну, занимает такое большое пространство внутри. Про ценности. Да, сложный вопрос. Про ценности. Что для вас важно? То есть какие ценности, я не знаю, можно ли так сформулировать, какие ценности вас определяют как человека? Я думаю, в чем сложность? Вот, ну, в принципе, есть такой какой-то, ну, наверное, набор тех вещей, которые я могу просто перечислить, но вот эта сложность возникает, и я сразу задаю себе вопрос, ну, а про что это? И, ну, понимаю, что, ну, похоже, это с каким-то, наверное, моим периодом теперешним жизни связано, что, ну, идет переоценка ценностей. И какие-то вещи, наверное, которые, ну, раньше имели такую явную актуальность, они уже становятся менее актуальными, а какие-то новые еще, видимо, что-то не появилось, а что-то появилось и в зародыше. И, наверное, вот то, что сейчас хочется, наверное, вот, ну, назвать какой-то такой, ну, явной ценностью, это, ну, про какую-то близость, про любовь и про интерес к себе. Такой глубокий интерес к себе, наверное, вот не, ну, не вот тот интерес, там, ну, там, что я люблю, что мне нравится, там, кушать, в чем ходить, что смотреть, куда ездить, а вот какой-то тот интерес вообще про себя. Ну, вот, кто я? Как я устроен? Ну, вот что-то про это, да. Хорошо. Можете ли еще что-то добавить про то, какой вы? Или можно дальше двигаться? Ну, я вот тоже, наверное, хочется про это сказать. Я одновременно как-то и очень сложный, и очень простой. Вот, есть вот это вот это, ну, расщепление какое-то, где я в какие-то моменты могу быть крайне открытым, очень таким прямым, очень честным, искренним. И есть какая-то вот там та другая полярность, где я какой-то очень сложный, как для других, так и для себя. Вот. И мне прям вот с тем, который прямой, открытый и достаточно искренний, мне вот с ним просто и легко, а вот с тем, который какой-то такой очень закрытый и непонятный, с ним посложнее. Хорошо, спасибо. Давайте тогда дальше пойдем. И такой вопрос, сейчас тогда подумаю. Давайте лучше про людей. Какие люди на вас повлияли? На то, кто вы сейчас, какой вы сейчас и каким образом? Может, какие-то вот конкретные вот сейчас вот фигуры появляются? Фигур много появляется, да, и такой какой-то каскад людей. И я так понимаю, что людей, которые повлияли по-разному, и про какие-то такие положительные моменты, и про не очень, наверное, положительные. Ну, родители, в первую очередь, естественно, это само собой. И много вещей, которые там, ну, я там сейчас вижу в себе, а с возрастом они еще более актуально становятся. Я там вижу, вот это вот папа делает, вот это мама говорит. И, конечно, не всегда это те вещи, которые бы хотелось бы, чтобы были. Иногда это те вещи, которые... Ну, и не очень хотелось бы, чтобы проявлялись, но они есть. Да, родители, да, это те люди, которые, ну, какую-то базу точно вложили в меня. Очень много людей, которые вроде как и мельком в жизни вот проходили, но тем не менее тоже понимаю, что внесли, ну, достаточно определенный вклад. Я думаю, там и в школе, и в университете, и во дворе. А можете поделиться какой-то историей, если есть какая-нибудь? Ой, историей какой поделиться? Какие-то такие не очень радостные истории приходят. Почему-то сейчас вот вспомнил ситуацию, как я очень, ну, как-то был расстроен и напуган, когда в школе в 4 классе учитель по белорусскому языку воткнул мне ручку в руку. Прям? Да. Ох. И как-то, я думаю, что такой очень момент для меня был, ну, важный, ну, как важный, такой неприятный в плане формирования вообще доверия к взрослым и к какой-то их экспертной роли. Такой. Причем как-то про этот случай я даже вот не особо-то и вспоминал, а вот сейчас задали вопрос, он всплыл. Вот. Одноклассники тоже влияли, и какие-то взаимоотношения с ними на формирование там взглядов, ценностей и приоритетов. Ну, я могу сказать, что у меня такое, такая, в принципе, вот это подростковый период мой, он вот как пошел по, наверное, такому относительно самому плохому сценарию, по которому он мог пойти. Ну, потому что я, как мне кажется, там вляпался во все, во что только можно. И ну, про это не совсем, ну, как бы просто говорить, но в тот же момент я понимаю, что тоже часть какой-то моей жизни, достаточно важная часть, что, ну, приходилось выкарабкиваться из достаточно непростых ситуаций жизненных. И, ну, оно, когда вот выкарабкался, как будто да, молодец, и от окружающих людей это там тоже звучит, что вот, ну, ты такой сильный, и у тебя получилось, а на самом деле, ну, во-первых, это очень было болезненно и непросто. Uh-huh. Вот, потому что, ну, много чего было. Uh-huh. Много чего было. Были и наркотики, был алкоголь, и такое достаточно деструктивное социальное поведение. И, ну, это очень сильно повлияло на меня и на формирование, в принципе, меня как человека, как личности. Конечно, это и сыграло, в свою очередь, большую роль того, какой я сейчас. И, но сказать, что именно через такой опыт я вот прям хотел это все получать, ну, не знаю. Сомнительный вопрос. Это не то, что выбор был, да? Но. Спасибо, что, ну, прям какие-то такие сокровенные, мне кажется, делитесь. Такой вопрос, но он скорее тоже, вот как-то вы затрагиваете, он вперемешку с предыдущим. А какие события, ну, условия, обстоятельства повлияли на вас? Ну, вы затрагиваете это уже? Угу. Тоже на вас, на то, кто вы сейчас, какой вы сейчас и каким образом? Да, ну, в любом случае, такое ну, вот это вот момент с зависимостью, химической зависимостью, он, естественно, очень сильно так повлиял. И много раз про это говорил, даже сейчас как-то непривычно, не просто про это говорить, хотя мне всегда намного проще про эти вещи рассказывать. Это очень, видимо, глубоко заходит. Хочется чуть на поверхность подняться, чтобы немножко не от эмоций исходить, а больше от таких, от, может, информации, когниций. Ну, вообще такая, ну, для меня такие очень кризисные точки были, вот, если так жизнь рассматривать, это вот мой подростковый период, когда был вот этот опыт достаточно длительный, 8 лет это все длилось, и потом длительное лечение. Год я лечился в реабилитации. Ну и, там, грубо говоря, с 24 лет, ну, я достаточно рано начал употребление. С 24 лет я нахожусь в ремиссии, и, ну, моя жизнь, она кардинальным образом поменялась, потому что, скажем так, жизнь зависимого человека, который не употребляет, выздоравливает, она подчинена определенным законам и правилам. Если эти законы и правила не соблюдать, то, к сожалению, вот возврат достаточно велик обратно. Вот. Но я могу сказать, что вот благодаря этой зависимости и процессу моей реабилитации я, в принципе, и познакомился с психотерапией, я познакомился с гештальт-терапией, и вот это вот, скажем, моя любовь к этому виду деятельности, она тогда и появилась. И, ну, похоже, да, это та ситуация, которая очень много чего разрушила во мне и вокруг меня, но и та ситуация, которая потом помогла много чего создать во мне и вокруг меня. Ну, потому что я, как если, не знаю, там, будут эти вопросы, не будут, забегая вперед, там, на сегодняшний момент я сам являюсь руководителем реабилитационного центра, который я открывал, и я сейчас помогаю людям, которые попали в эту проблему. Помогаю очень серьезно. И это, ну, очень важная часть вообще моей жизни. Хорошо, спасибо. Вот, ну это такой, да, наверное, основной момент. Ну, естественно, так вообще и было много тоже всяких разных ситуаций. Я очень сильно поменялся, когда у меня родился ребенок. Для меня это тоже такое очень знаковое событие было. Когда у меня родился. А сколько ребенку? Какой возраст ребенка? У меня дочке 5,5 лет. 5,5 лет. У меня есть, ну, когда меня спрашивают, сколько у тебя детей, я говорю, у меня 2 ребенка, потому что у моей супруги есть ребенок от первого брака, но я, ну, ее тоже считаю своей дочкой. Там, она тоже с какого-то 5- или 6-летнего возраста со мной, и я для нее папа, она для меня дочка. Поэтому у меня 2 дочки. Ну вот такое, конечно, очень это важная трансформация моя внутренняя произошла с рождением ребенка. Хорошо. Можем дальше двигаться? Ну, думаю, да. Хорошо. Вы сказали, что вы мужчина. А расскажите, пожалуйста, как вы переживаете себя мужчиной? Вот, может быть, можете поделиться своим опытом бытия мужчиной? Я в свое время, у нас здесь в Минске был проект такой, как-то он назывался «О чем молчат мужчины?». И меня там постоянно тоже приглашали там обсуждать на всевозможные мужские темы, там мужское одиночество, мужская идентичность, мужской хобби. Я как бы эту тему там замусолил вдоль и поперек уже по поводу там, да. Я думаю, как сейчас вообще ответить на этот вопрос как-нибудь по-другому, без каких-то таких вещей. Не знаю, для меня вот быть мужчиной, про ребенка заговорил, вот, не знаю, фраза приходит, быть отцом. И вот это вот отцовство, оно как будто не только по отношению к, ну, к собственному ребенку, а и к людям вообще. Ну, я про такую, наверное, не знаю, как больше, наверное, про архетипичную фигуру какого-то отца говорю, про то, что для меня очень важно, ну, что такое отец? Вот, это, ну, некая защита, опора, И ну, надежность какая-то такая. Это, ну, не знаю, какая-то такая очень глубокая любовь и спокойствие. Вот какие-то такие вещи приходят. И вот для меня быть мужчиной, наверное, быть отцом для людей, которым отец нужен. А вот как показывает практика, ну, это, конечно, эпоха там безотцовщины, которая у нас была там после Второй мировой войны, она, конечно, и до сих пор сказывается. Ну, скажем так, отцы там сейчас уже в семьях, они хоть и ну, на войну не уходят, не убиты, но очень часто вот это вот, ну, какая-то сущность отцовская в мужчине, она отсутствует как будто. И у нас вот это вот, опять же, ну, опять я не люблю обобщать, понятно, что каждый случай частный, но на женщин такую очень большая ответственность сложилась на данный момент быть и мамой, и папой. Ну, и это как-то печально. И вот для меня быть мужчиной, это, наверное, все-таки, ну, давать вот ту какую-то защиту, заботу, возможно, любовь, надежность там, людям, которые в этом нуждаются и которые ну, там, рядом со мной. То есть это ну, даже такая история про то, чтобы там отчасти быть отцом для своей мамы даже в чем-то. Хорошо. А возможно, и для папы даже. Это можно как бы перевернуть да, в какую-то там да. в конкуренцию, но я немножко, наверное, про другое, про какую-то заботу. Да. Сейчас я свое что-то подумала. Я просто думала, что я еще и про опеку какую-то ну, думаю. То есть, что это не роли какие-то перевертыши, ну, что вот сейчас вот нужно заботиться. Стать родителем для своих родителей. Что-то про другое. Да. Ну, сложно мне тоже выразить пока это в словах. Хорошо. Давайте дальше. Следующий вопрос. Про ваш скорее не про ваш возраст, а как вы переживаете свой возраст? Как вы ощущаете его? Как вы, может быть, переживаете возраст как процесс? Вот все, что относится к этой теме. Поделитесь, пожалуйста. Проживаю ужасно, на самом деле. Как у этого, у Холлиса этот «Перевал в середине пути», эта книжка у него известная есть. Ну, мне сейчас 41 год, и я так, как похоже, выхожу сейчас только из кризиса, нос показал. Тут тоже это наложило ряд событий последнего формата. Ну, мне, возможно, и достаточно сложно говорить про какие-то вещи, потому что, ну, тоже, наверное, такой очень важный момент, который, ну, я могу обозначить. У меня сейчас такая непростая точка вообще в жизни. У меня была операция очень такая сложная на сердце. Она буквально была 3 месяца назад. И Это все для меня было очень неожиданно. И я как будто вот у меня такой кризис в кризисе. И я думаю, если бы это интервью было там полгода назад, то тут бы другой Максим совершенно был с другими вообще идеями, ценностями и другой энергией. Потому что я так... У меня как будто сейчас энергия очень сильно завернута в самого себя. И я такой вот очень вообще активный, энергичный и такой где-то по-хорошему нарциссичный. А сейчас у меня это как-то все ну, закручено в себя и совершенно вот, ну, не про это. Поэтому тут я думаю, что возраст плюс некие события сами кризисные накладываются, и получается, что ну, какая-то такая очень, очень непростая, непростой отрядок в моей жизни. Вот. Вообще, ну, возраст прекрасный, в каком плане, что я как будто вот до этого там кризиса, скажем так, доказывал миру что-то. А сейчас мне хочется себе доказать многие вещи. И вот это вот смещение с каких-то внешних во внутреннее, ну, для меня оно точно очевидно, и я это тоже именно так коррелирую с возрастными процессами возраста. Вот. Поэтому, хотя, ну, возраст очень прекрасный, и я так как говорю, нос показал, высунул из этого кризиса и чую вот этот вот запах, что там очень много вкусного. И вот надо сил поднабраться и идти за этим вкусным. Хорошо. Еще один вопрос, который относится к блоку про вас как-то лично. Он такой... Как вы переживаете привилегии и власть в своей жизни? Если конкретизировать. Вот не могу конкретизировать, скорее вот, ну, просто вот что приходит, ну, что эти понятия, как эти понятия размещаются в вашей жизни, размещаются ли вообще? Как вы их понимаете в своей жизни? Есть ли вообще что-то сказать по этому поводу? Ну, буду говорить то, что приходит в голову. Для меня там вообще тема власти такая очень опасная штука. Потому что вот аналогия как с наркотиком. И я не назову себя властным человеком. Но соблазн к власти у меня велик. И я вот даже там в профессии, если брать гештальт, понимаю, что очень часто приходится себя осаждать, потому что гештальт-терапия, она как раз-таки про другие принципы. А вот это вот манящая какая-то такая возможность по проявлению ее, там, даже в работе. Ну, хотя это тоже такая, ну, штука обманчивая достаточно, потому что, ну, в терапии там, часто Кажется, что власть у тебя, а власть-то того, кто платит. Ну, тема власти для меня опасная очень штука, потому что, ну, на нее очень легко подсесть. Есть, ну, я как человек сам зависимый по своей такой структуре, вообще побаиваюсь там любых штук, которые, ну, могут эту зависимость как-то обострить, что ли. Я так держу всегда вот в этих местах так руку на пульсе, чтобы, ну, какую-то бдительность оставался. А привилегии, тут вообще очень сложно что-то сказать. Как будто слово само по себе, даже вот когда оно не в контексте сказано, я даже не особо понимаю, про что это. Хорошо. Хорошо. Тогда давайте переходим к части про гештальт. И вы затронули уже, что вот, так можно сказать, благодаря вашей зависимости вы и узнали про гештальт. Расскажите немножко поподробнее, как вы пришли, как вы попали в гештальт и что вы там нашли? Вот чем он вас привлек на тот момент? Первое мое знакомство с гештальтом было в изолированной комнате реабилитационного центра с решетками на окнах и с таким листиком, наклеенным на стену, на котором было написано: «Я — это я, ты — это ты, если мы встретились», это, ну, вот известная гештальтистская фраза. И я, когда попал вот, ну, в 2004 году на лечение, я тогда вот первый раз увидел что-то из гештальта на стене, а потом, грубо говоря, я там познакомился воочию с там гештальт-терапевтами, которые там со мной как зависимым и реабилитантами начинали работать. В центре в самом? Или... Да, в самом центре, да. И я, конечно, был очень поражен. А поражен я был чем? Ну, вот этой... Ну, как до этого было? Вот, приходишь в наркологию, ну как приходишь, там тебя родители привозят, ну и нарколог начинает: кто ты, что ты, а ты вот, ну, такая позиция экспертная, а вот это вот ты правильно делаешь, вот это неправильно, ну какая-то такая осуждающая. А тут там передо мной там сидит там достаточно грамотный человек, я вижу, а общается со мной наравне. Угу. Вот это вот один из этих, три кита гештальта, или там это феноменология, диалог. По поле диалог, да, вот это вот диалоговая модель подхода, некого равенства. Ну, она меня, конечно, очень впечатлила. Ну, то есть я там на тот момент там 23-летний торчок мог на равных там разговаривать и делиться, не чувствуя некого стыда с там гештальт-терапевтом, ну, взрослым, опытным. Вы говорите как про уважительное отношение, то есть несмотря на... Да. Да, то есть и опять же, ну, важный момент. Мне не говорили, что правильно, что неправильно, а мне задавали вопрос, ну, вопросы, кто я и как мне вообще. То есть интересовались, ну, не было оценки вот этой вот такой, и не было вот этого вот постоянных советов, которые, ну, как сами понимаете, из каждого рта звучат, там родители одно советуют, там доктора другое советуют, там милиция третье, ну, то есть вот так. И меня вот это, конечно, очень сильно поразило. Я тогда впечатлился этим, и я через после окончания реабилитации первое, что я сделал, это поехал на гештальт-интенсив. Mm-hmm. Это был 2004 год. Я там впечатлился еще больше вот этим всем происходящим. И пошел учиться. Mm-hmm. Но как это, с первого раза не срослось. Mm-hmm. То есть я пошел учиться к Косте Королеву в 2004 году. Был, по-моему, на двух или на трех модулях там, первой ступени. И после этого ну, жизнь сложилась так, что я выбрал ну, там, другое направление, направление бизнеса, скажем так, семейного. Что тоже такая история, ну, которая повлияла на меня очень сильно. Семейного бизнеса и я вернулся в гештальт только лишь через 9 лет, по-моему. Oh. Uh-huh. Uh-huh. И уже вот когда я вернулся туда осознанно, ну, я прям уходил как-то так глобально. У меня там тоже какой-то такой период был. У меня закончился первый брак, я развелся, я ушел, перестал заниматься вот этим семейным бизнесом и, по сути, там уходил вообще в никуда, по большому счету. И вот тогда у меня как-то началась новая какая-то такая тоже эпоха, когда я все-таки решил пойти по зову сердца, открытие реабилитации, опять возвращение в гештальт. Хотя в личной терапии я все это время оставался. Mm-hmm. То есть я ходил в личную терапию, не прекращал, периодически на какие-то даже гештальт-тренинги там ездил, ну, такие небольшие, там, трехдневные. Но как бы не рассматривал себя в рамках именно гештальт-терапевта. Но вот это вот какая-то тяга к некой такой помощи людям, она у меня все равно оставалась, и я в рамках сообщества анонимных наркоманов, куда я ходил, я очень активно там помогал зависимым людям. Ну, такое, ну, скажем так, волонтерские такие, ну, как волонтерская деятельность. Она никаким образом там не оплачивалась, но вот для меня это какая-то была такая очень важная вообще составляющая моей жизни. Помогать людям, которые в беде. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас я подумаю. Какой тогда вопрос? А как гештальт-терапия повлияла на вас лично? Как она вас затронула? Ну, я понимаю, что там все, то есть там сложно, ну, как-то вычленить вот отдельное влияние гештальт-терапии, потому что я понимаю, что это как процесс, и, ну, угу, там много всего может быть. Ну, может быть, есть что-то вот сказать, но вот как-то обозначить. Ну, я вот упомянул, что я, в принципе, долгое время находился в личной терапии. Mm-hmm. Ну, и нахожусь по сей день, естественно. Ну, и для меня, в принципе, вот, ну, гештальт-подход и в целом, если брать психотерапию, это некая такая, ну, я не смотрю на нее как на некий конечный процесс, какую-то цель, к которой я иду. Ну, я что-то хочу получить, и я прям хочу, чтобы у меня в жизни там что-то поменялось, вот конкретно, и поэтому я хожу на терапию. То есть у меня все-таки, ну, такая философия гигиены моей души, моих эмоций. И вот как, ну, я, например, там, ну, сейчас, понятно, там, после операции пока что еще я не занимаюсь ничем, но я, в принципе, всю свою жизнь ну, занимался каким-то спортом. Ну, поддерживался в некой физической форме. Там, это были и бассейны, это были и, там, и тренажерные залы, это был там, и бег, и какие-то единоборства. То есть, ну, в спорте я был всегда. Для меня это, ну, такая, там, то, как я поддерживаю свое физическое тело. Вот там психотерапия для меня это то, как я поддерживаю свое вот, эмоциональное тело. И вот сказать, что как-то, ну, ну, понятно, что там, можно взять какой-то каждый там, кусок моей работы, там, в моей личной терапии, гештальт-терапевтом, и посмотреть на то, как там где-то мне там удалось там сепарироваться от родителей, а где-то мне удалось там, ну, какую-то свою ценность приобрести, где-то там моя вот эта поломанная эго-функция начала работать, и я там научился выбирать наконец-таки, и меня не уносило там в мои там, какие-то идовские импульсы, или меня там не глушило мое персонелити. То есть, ну, эти вещи, естественно, происходили, но как-то так, чтобы выделить что-то конкретное, очень сложно. То есть это очень комплексная работа. Я там до сих пор там учусь, осознаю, понимаю, ну, какие-то новые вещи. Естественно, это без каких-то там вау-инсайтов, которые там были там первые годы, но это какой-то такой, ну, очень там глубокий, важный процесс. Ну, опять же, я думаю, ну, наверное, важная такая тоже штука, что я достаточно, ну, нарциссичный сам по себе. И, ну, там, зависимость плюс вот эта вот нарциссическая часть, это, конечно, такой, ну, совокупно... Коктейль? Смесь... Да, коктейль атомный. И плюс, если сюда еще так, такой психопатики моей добавить, которой тоже очень много, конечно, ну, такой себе человечек получается. Ну, и я понимаю, что, ну, я делал какие-то вещи в свое время там не совсем, ну, осознанные там по отношению к людям и себе, ну, и там мог не замечать их. А вот терапия мне помогла как-то стать, помимо вот того, что, ну, понятно, что нарциссизм-то поменять тоже не поменяешь, но как-то вот эти другие части, ту же невротическую какую-то свою подрастить, где, ну, она тоже очень сильная у меня, и я очень чувствительный там и по отношению к людям, и к себе, и даже где-то чересчур чувствительный. Я, ну, и людей, и фон, ну, прям очень хорошо чувствую. Ну, вот гештальт, он точно помог мне вот в этом плане, ну, там, поменяться. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, про свою работу гештальт-терапевта. Сейчас я думаю, что как поконкретизировать этот более конкретно что-то спросить. Что вам нравится в вашей этой работе? И что вы делаете? Здесь скорее вопрос не только, может быть, именно про какие-то фокусы внимания, а может быть на типы работы. Ну, так вот, что вот что. Я вот, понял. Тоже, то есть, вот, что относится к этой теме? Вот, работа вы и ваша работа гештальт-терапевтом. Психотерапевт, да. Ну, вот на данный период очень много групповых проектов. Много групп. Да, много групп. первой ступени, второй ступени, специализации в гештальт-подходе по зависимому, созависимому поведению. И прям очень люблю с группами работать, люблю в котерапии работать. У меня мой котерапевт, мы с ним очень давно уже вместе, и я прям, ну, как-то повезло мне очень. Вот к преподаванию много тяги такой вот, такой к тренерской работе. Очень люблю, вот интенсивы обожаю, просто вот прям, ну, жду их с зимы уже, начиная, когда первые предоплаты за жилье идут, там, когда все эти начинают сдавать, уже с зимы как бы жду. Вот, поэтому очень люблю групповую работу. Работаю с группами у себя в центре, тоже групповую терапию, динамические группы провожу зависимым ребятам. Индивидуально тоже работаю много. И очень как-то ценю в своей работе такую вещь, что клиенты в длительной терапии. Для меня это вот прям какое-то самое, наверное, прекрасное, что вообще может быть в моей работе. Это люди, с которыми такие выстраиваются очень такие близкие доверительные отношения. Это тут, блин, прям аж мурашки бегут, потому что не знаю, это как-то очень ценно. Ну, вот прям очень ценно. И я все-таки такой, ну, я хоть и головастик, и очень, ну, такой, люблю поумничать где-то, там, вот эти все когнитивные моменты. Но я такой вот глубоко убежденный гештальт-терапевт, что вот, что лечит отношения все-таки с человеком. И вот тот контакт, который между клиентом и терапевтом образуется. Вот, поэтому я как-то редко, когда у меня появляются там, ну, новые клиенты, а сейчас с учетом увеличения там вот этих всех групповых работ, я особо и не беру, вот, но очень ценю те отношения терапевтические, которые есть. Прям вот люблю и размышлять, и там и супервизия по-другому даже берется на такие отношения, на такую работу. То есть вот как-то там, ну, про что-то очень важное и ценное. Хорошо, спасибо. Расскажите, пожалуйста, чувствуете ли вы себя частью сообщества? И если да, то каким образом? И что это значит для вас быть частью сообщества, гештальт-сообщества? Какого гештальт-сообщества вы? Вот я, когда так начинал обучение, я так свою некую сопричастность к сообществу там через своих тренеров там ощущал. То есть вот я у Наташи Алиферович учился, и она, конечно, ну вот моя такая прям мама-мама в этом плане. В плане моей профессии, да, и личности, как-то, ну, не знаю, для меня это такое очень значимое, это вот к вопросу, там, какие люди повлияли, вот точно могу сказать, что Наталья Лиферович, она очень сильно повлияла на формирование вот меня, как и человека, и специалиста. И если раньше я как-то через тренеров чувствовал эту сопричастность. Потом, как, ну, как ребеночек вырос, ему ж нужно я сам, мне ж нужно самому. И такая, ну, вот фаза была нарциссическая, когда вот мне важно было там участвовать во всех конференциях, там, заявлять о себе там как о терапевте на каждом углу, там, в сообществе, чтобы меня как бы там знали. Там, всякие мастер-классы, то есть там вот это был тот период, когда я там всяких много интервью давал, везде влад, то есть вот такая часть. А сейчас вообще пошла другая такая история, так как про это, как уже про нарциссическое расширение. То есть для меня сейчас моя сопричастность к сообществу, это я вот приезжаю на интенсив, смотрю так, о, мои со специализацией пошли, вот моя первая, вторая, первая ступень, вот эти мои и с этой ступени. Это уже через людей, которые, и когда я там, ну, вижу, что их много, вот мне прям хорошо тогда, вот все, значит, ну, как бы, часть меня уже, вот она все пошло как щупальцами туда. Да, да, да, да, да. То есть вот моя сопричастность, она вот сейчас только через вот какие-то такие вещи. Ну, понятно, что я там, опять же, там, ну, и принимаю активное какое-то участие там во всевозможных, да, этих конференциях гештальт-сообщества и там как тренер там на интенсиве тоже. Но вот по ощущению именно через ну, ребят, которые учились, которые учатся, через коллег, которые учатся, ну, прям вот это очень сильно. Как интересно. Прямо сейчас вспоминаю, как мы вначале говорили про отцовство. Угу. Да. Так, хорошо, дайте подумаю, какой еще вам вопрос задавать. Расскажите, пожалуйста, можете ли поделиться какими-то сложными моментами, трудностями, связанными с гештальт-терапией? Может быть, или в вашей профессиональной какой-то части деятельности, или вашей личной? Вот что для вас трудно вот именно в контексте гештальт-терапии? Что сложно? Что является вызовом для вас? Я не думаю, что я, наверное, буду здесь оригинален в этом ответе, но огромное количество работы. И вот это вот... Такая... Отчасти хроническая усталость, связанная с работой. Именно большой объем работы и вот по количеству. Да, угу. Да, большой объем работы, и тут очень, как этот вот как будто есть такая, ну, даже, ну, не идея, а ну, я слышал там высказывание такое, что, ну, там терапевта, у него два состояния. Там, нет клиентов совсем, о боже, там, я останусь без работы. И второе состояние, господи, куда их всех деть клиентов, ну, нет совсем времени. И я думаю, что вот, ну, кто в профессии давно, ну, там, много кто вот проходил через вот эти вот фазы, и вот эта фаза, когда много клиентов, она очень сложная. И с нее очень сложно, ну, лично мне, я буду про себя говорить, с нее очень сложно выбраться, потому что, ну, вот тут есть какой-то такой момент и терапевтического любопытства, и какой-то человеческой жадности, и вот этого вот тоже помочь всем и вся. И, конечно, вот такой для терапевта же очень важно отдохнувшим быть. То есть, ну, вот как, ну, по сути-то, любой терапевт на своем ресурсе вот человеческом работает. Ну, там, как в терапевте 90% человека и только там 10% психолога. И если вот эта человеческая часть, она, ну, как-то истощена, то работать очень сложно. Я, кстати, в этом убедился, когда вот сейчас после операции я как-то себе вот, там нафантазировал то, что вот меня прооперировали. Ну, причем, я же говорю, это очень серьезно было там все. И Я думал, что я так 2-3 недели сейчас отлежусь, ну и пойду опять работать. Вышел через 3 недели, день поработал и понял, что, ну, это не работа. Ну, так честно признался, ну, там, была ли это терапией, то, что вот я вышел? Ну, не было это терапией. Это было какое-то такое отсиживание, высиживание, и как-то вот, ну, терпел. И я так вот, будучи там все-таки, ну, как-то ответственным в этом плане, ну, сказал клиентам, что, ну, минимум там до конца месяца, там, 2 или 3 недели работать не буду все-таки, буду восстанавливаться, потому что, ну, не проработаю это. Вот, наверное, вот этот сложный момент, то, что баланс вот работы и отдыха, его очень сложно как соблюдать. Ну, и опять же, еще такой... Да, саморегуляция вот в этом, ну, вот регуляция, да, когда достаточно, и когда почувствуешь, что достаточно, а есть еще много... И, ну, опять же, момент вот постоянного обучения вот иногда вот очень надоедает это все учиться. А, ну, мое глубокое убеждение, что, ну, будучи в этой профессии, ну, учиться нужно всегда. Вот всегда прямо. И хоть где-то, хоть чему-то, пусть это там... Ну, там, не специализации, не какие-то новые виды, но там, чтобы это какая-то, либо это была там интервизия какая-то, либо повышение. Ну, вот, ну, все равно нужно, вот, нужна учеба. И, конечно, когда это нон-стопом постоянно, это тоже вот, устаешь от этого. Я вот магистратуру закончил и понял, что вот дальше вот точно не пойду в этом, в таком, в государственном формате. Ну, а все равно в неких таких терапевтических там ответвлениях там и особенностях, ну, приходится учиться. Хорошо, спасибо. Спасибо, что дали, правда, интересно. Тоже сама много думаю про вот этот вот баланс. Давайте вам еще последний вопрос задам. Он такой немножко со взглядом на будущее. Что дальше? Что дальше для вас? И если есть у вас какое-то мнение, взгляд, что дальше для гештальт-терапии в целом? Вот. Ну, если говорить про гештальт-терапию вот на той местности, на которой я нахожусь, с учетом, скажем, тех глобальных процессов, которые происходят в мире, в моей стране, я думаю, что гештальт-терапия, ну, такая очень востребованная вещь, ну, вещь нельзя назвать, это я так, очень востребованная профессия. И потребность в терапии, она будет увеличиваться. И в гештальт-терапии в частности, потому что, ну, на мой взгляд, это все-таки, ну, не в упрек там другим психотерапевтическим течением, все-таки самое адаптивное для нашей среды сам, ну, вот, вид психотерапии. Да, там когнитивно-поведенческое тоже есть огромные плюсы в решении каких-то вопросов, там психоаналитический подход мной тоже глубоко уважаемый, но вот гештальт со своими идеями вот этой осознанности, актуальности, ответственности, ну, она такая очень важная на данный момент. И исходя из того, что вообще происходит, коронавирусы, тревоги и все вот эти события, конечно, будущее есть. И я думаю, что сообщество будет развиваться, да, и я смотрю, как, ну, потребность-то растет, то есть постоянно люди обращаются и обучаться гештальт-терапии, и лечиться в гештальт-подходе, то есть, ну, потребность есть. Причем это же тоже все зависит, ну, от того, что у нас, ну, я считаю, очень крутые в Беларуси специалисты, и я вот говорил там еще до записи, что я так просмотрел те интервью даже, которые вы брали, то есть там очень, ну, такие знаковые личности, которые внесли вклад гештальт-подход в Беларуси и до сих пор вносят, и за это тоже им большой, огромный поклон и уважение. Вот. Поэтому будущее точно есть, и в тот же момент я вижу по другую сторону, я вижу очень много молодых, ну, я как бы так себя и к тем не отношу, и к этим уже не отношу, то есть я где-то так посередине, наверное. Ну, много очень молодых, перспективных ну, людей, гештальт-терапевтов, которые, ну, вот прям видно, что работают, будут работать очень хорошо. Вот. А вообще, что дальше? Ну, такой вопрос философский. Я сейчас тоже вот в таком большом размышлений по поводу там своей жизни, жизни будущего детей своих. И, конечно, не знаю, ну, насколько это некое сейчас, ну, порыв или, ну, как бы это грустно не звучало, ну, пока что я себя вижу не здесь, не в этой стране. Увы, да. Вот, поэтому сложно сказать, что дальше. Я думаю, что, ну, в любом случае, ну, я в этой профессии-то остаюсь однозначно. Ну, другой момент, как это будет трансформироваться и, ну, каким образом будет эта работа идти. Ну, благо сейчас, да, там можно работать и офлайн, и онлайн, как бы в этом проблем нету. Ну, физически непонятно, где я буду, то возвращаясь к самому первому вопросу, да, кто вы и где вы сейчас находитесь. То есть сейчас, да, я Максим Пылев, я нахожусь в Минске. Мне 41 год. А что будет в 42-43? Еще бы года два назад я бы точно сказал, что я вижу себя в этом же месте. Да. Ну, может, немножко в другом там каком-то статусе или в другом контексте, но место тоже. Ну, сейчас, как бы это печально ни звучало, сложно себя видеть. И как-то будущее, ну, не знаю, своей семьи именно здесь. Вот так. Хорошо, Максим, спасибо вам большое. Спасибо вам за эту такую искреннюю встречу и трогательную. Удивительно было непросто. Вот, при всем при том, что я же говорю, так, для меня это тоже, наверное, очень какая-то, ну, хочется поблагодарить тоже вас, потому что для меня это тоже какой-то важный, похожий момент, про который я еще буду размышлять. Почему так непросто? Ну, потому что, ну, идет какой-то собственный процесс, вот этот сейчас, похоже, очень глубокий. И я в этом процессе тоже какой-то новый, похоже, что. Поэтому спасибо вот какой-то за такой опыт необычный для меня, что я так даже себя, слушая со стороны, понимаю, что как-то очень несвойственно для себя говорю, размышляю, делаю паузы, то есть вот прям как-то очень несвойственно. Вот, ну, хорошо. Так. Можем останавливаться.